Глава 28. Осваиваюсь в городе. Кроме жетонов на 4,5 золотых, у меня осталось еще 100 данов после победы над Редкиным. Очень уж захотелось проверить уровень местного комфорта для обеспеченных людей. Серьезно, я просто соскучился по ночлегу в доме и на кровати с бельем. Надеюсь, тут такое есть. Чтобы доподлинно узнать, каково жить с деньгами в Средневековье, чтобы посмотреть, к чему стремиться или серьезно разочароваться. Тем более за пару дней подойдет доля за меч и кольчугу. Еще в течение недели после аукциона и доля за шкуры. К слову говоря, Кросс тут же прикинул, сколько дадут за каждую в отдельности, но говорить об этом на пересохшей от радости новой жизни горло не захотел. И мы переместились за здание ратуши на соседнюю улицу в кабак для купцов заморских, как охарактеризовал это место Понс, чтобы успокоиться и распланировать сегодняшний день для веселья, скорее даже вечер. Пока удастся всех заинтересованных оповестить и собрать, придется много парням побегать. Пиво тут стоит в 2 раза дороже, чем в трактире у Сахатова. Но зато уже охлажденное подается с легкой закуской и крендельками, что Кросс особенно оценил. Трактир поражает своим великолепным убранством, красивой посудой и подачей, резными столами и стульями по полцентнера каждый, еще и симпатичной подавальщицей, шустрой и быстроглазой девкой, чьи незаурядные формы выпрыгивают из низкого лифа и приковывают взгляды изголодавшихся парней как магнитом. Посмотреть там есть на что, и я не отстаю от приятелей, пытаясь разглядеть, не покажется ли край соска над тканью. Насмешливо посматривая на нас, девка быстро выставила бокалы на стол, сопроводив их тарелками с закуской, и ехидно спросила: «Что еще господам угодно?», всем видом показывая, что работают в заведении, куда таких простых парней не часто пускают. А двое вышибал на входе не просто так, не смотрят в нашу сторону. Как бы не смотрят, а ждут повода размять крепкие плечи. «Господа гильдейские желают еще по паре пива каждому и закуски мясной», — вырвалось у меня. Кросс мигом опрокинул свою кружку и выжидательно уставился на девку, типа «Ты еще здесь?». Она не смутилась и тут же принесла заказанное. «Вот это обслуживание», — поразился я. «Хорошо сидим, охотник Понс и ученик охотника Кросс», — торжественно напомнил приятелям о сегодняшних знаковых событиях, и мы стукнулись кружками громко и весело. «Мы живы и здоровы, на троих не хватает всего одного пальца, и по местным меркам мы просто прекрасны». «Так вот, о шкурах. Думаю, что за малую дадут 12-15 золотых. Это обычная цена за такую. Бывает, и до 8 цена падает. Это когда 3 шкуры зараз выставили. Но больше так не косячат в ратуше. В этом году пока не добыли ни одного корта, а купцов много», — продолжил Кросс, и Понс согласно кивнул, прихлебывая из бокала. Кросс тоже не стал терять время, снова опрокинул полбокала и блаженно вздохнул. «Пиво здесь самое лучшее, для горста варят только хорошее. Так и сидел бы, пока не наберусь. Только дорого очень тут, и не пошумишь с парнями, да и девки вредные. Шуток не понимают, нам попроще требуется, чтобы веселые были». Снова продолжил теперь уже ученик и опять уткнулся в бокал. «Со второй шкурой все не так просто. Не с чем ее сравнить. Таких еще и не было ни разу. Убить такого матерого зверя почти невозможно. Раненый он не лезет в схватку, а прячется, как человек. Почти разумный зверь. И всегда отомстит, если может. Но на рожон не полезет, только без риска для себя. Но тебя-то одного корт совсем расслабился, если ты его смог рогатиной скинуть», — пояснил Понс. Я внимательно слушаю. Естественно, про перцовый баллончик из другого мира я не стал упоминать, когда рассказывал, как смог смертельно ранить зверя. Рассказал, что захватил с собой рогатину и дубину на дерево. Когда зверь выбил дубину, то я рогатиной смог спихнуть его с ветвей в сторону настороженного дротика. Наглядно было видно по лицам Альса с компанией, что не очень они могут представить такое развитие событий. Чтобы корт проиграл человеку на верхушке дерева в ловкости? Но и совсем отказать в возможности такого они тоже не смогли, типа «все в лесу бывает». Очень жить захотел и совершил небывалое. Я все же полностью живой стою перед ними, а от великого зверя только шкура осталась и скелет. Так что шкура на аукционе вызовет большой интерес. Купцы своим владетелям захотят услужить. Такая шкура на полу или стене бийского дворца будет повышать самомнение последних, а в кошелях у многих купцов заморских золотых без счета водится.

Свидетели моего появления и все неместные и непонятные вещи, оказавшиеся при мне в этот момент. Теперь я в приличном статусе отставника и с хорошими деньгами на руках. Приятели тоже есть, но думаю, что все наши разговоры быстро становятся известными Альсу. В чем-то есть интерес у старшего мастера ко мне. Относится справедливо, долю не зажимает. Ведь это огромные деньги для местных. Для новичка и правда отличные отношения. Грех жаловаться. Когда еще и за шкуру получу, можно пару лет жить припеваючи, не вспоминая при этом про меч и кольчугу. Чувствую, Альс меня куда-то раньше позовет, иначе зачем ему так меня поддерживать? Конечно, я смог предупредить караван о засаде и спас минимум пару жизней, если не больше, но это дело прошлое. А жетон отставника гильдии — это вложение в будущее для старшего мастера. Что же, все взаимно, как и везде. В перспективе хорошо бы переехать в город побольше, к цивилизации поближе. Хотя уровень комфорта здесь, пожалуй, одинаковый и везде. А посмотрев на местную власть, я вполне удовлетворен увиденным. Весьма достойные и честные люди. И испортится власть еще не так скоро, пока помнят о перенесенных вместе испытаниях. Но сменить место жительства все же придется. Всплывет рано или поздно вопрос, откуда я такой красивый взялся. Чем больше буду добиваться и подниматься, тем больше вопросов. Оставаться на уровне работяги с моими знаниями, какой смысл попадать в этот мир? И главное, зачем так старался выжить? К возможности вернуться в свою жизнь тем же путем, что сюда пришел, я не приблизился совсем. Знаний новых про дорогу между мирами не добавилось, и в открытом доступе их точно не найти. Зато я могу жить среди людей, а не в лесу. В относительном комфорте прогуляться по городу, посмотреть на девушек, зайти в лавки и купить, что мне необходимо. Просто поспать на кровати в трактире. Чтобы понять, как это удобно, достаточно пожить на земле пару месяцев. В общем, все у меня впереди. Ладно, пора по городу прогуляться. Первое впечатление центральных районов благоприятное. Все не так ужасно, как описывали про средневековые города. Дерьмом не воняет. Хорошо бы найти лавку с книгами. Может, и азбуку там местную найду, и с историей земли этой разберусь. А то как-то побаиваюсь я расспрашивать ребят о том, что такое беда и смертные горы. Как это случилось? Как так жило Черноземье до беды, что ни дворян нет, ни церкви единой, реально непонятно. Ведь если чего не понимаешь, то это уже опасно. Одевшись, я спустился на первый этаж. Посетителей стало побольше к ужину. Половина столов уже занята. Ко мне сразу подбежал тот же половой и спросил, буду ли я ужинать. Есть совсем не хотелось, я поинтересовался, сколько ужин еще будет доступен. Половой поднял взгляд, и я с удивлением заметил, что смотрит он на большие часы в центре зала, показывающие что-то около 5 вечера. Как я не заметил их раньше, ведь это первые часы, которые я увидел здесь. А, я же сидел к ним спиной. Похоже на земные, такой же формы, с маятником. Дорогая вещь. Еще 3 часа будет ужин доступен, господин. Хорошо, позже вернусь, тогда и поужинаю, решил я и вышел на улицу. Ареал уже начал свой ежедневный спуск вниз, до встречи с Кроссом и парнями еще примерно 2 часа. Я решил погулять по центру и вернулся к ратуше на площадь. Не спеша обошел всю площадь, разглядывая богатые дома под пристальными взглядами дежурных гвардейцев. Попил воды из фонтанчика и, не найдя здесь ничего интересного для себя, ушел с площади до первого перекрестка с улицей. Между площадью и пригодной для перемещения по Астро улице нашлось 4 прохода во дворы с каждой стороны. Я не стал заходить внутрь, только заглянул от входа, который перекрывается солидными воротами, закрываемыми на ночь. Проход шириной 3 метра уходил на 20 метров внутрь двора, и со всех сторон на него спускаются лесенки, сложенные из каменных блоков, по которым жители и попадают в свои комнаты. Пара крепких мужиков довольно внимательно встретили мое появление у входа. Я же, сделав вид, что ошибся, махнул им рукой, как бы говоря, что перепутал дворы и спокойно вышел на улицу. Да, здесь не походишь просто так. Положено точно знать, к кому идешь, и суметь объяснить это добровольным стражам. Поэтому я свернул налево и отправился гулять по первой улице после площади, разглядывая вывески и людей. Почти все лавки уже закрыты или прикрыты, время активной работы и торговли закончилось. Я только пытаюсь запомнить, где расположены заинтересовавшие меня лавки с одеждой. Вот здесь выставлен сапог на вывеске, тут булочник торгует, вот закусочная, за ней продажа керамики. В Астере как-то наглядно видно, кто чем зарабатывает на жизнь, но все же недостаточно наглядно для меня. С картинками все понятно, хотя и они достаточно косенькие, а вот с надписями беда. Не могу прочитать. Срочно пора в школу за парту. Придется потихоньку учиться, не привлекая внимания, учителя личного себе нанимать. Без грамоты не проживешь, тем более хорошо не проживешь, а это гораздо веселее и интереснее. Размышляя, я прошел первую улицу, потом вторую, и так понемногу удаляюсь от ратуши. Запомнил, где книжная лавка и где оружейный магазин. Приметил еще крепкий особняк на первой улице с решетками на окнах под присмотром гвардейцев. Наверняка являлся той самой кассой, где я могу получить наличные в обмен на жетоны. Церкви или храма не видно, зато попались навстречу пара повозок с бочками, вывозившие отходы канализации. Пришлось зажать нос и не дышать минуту. Работы много у ассенизаторов местных в центре, значит, вычерпывают ведрами. Я заметил между кварталами домов небольшие проезды. Там, получается, и вычерпывают местную канализацию. Пованивает от телег за лотереей знатно, но деваться некуда. Такой уровень развития цивилизации. Хорошо, что вывозят, а не течет по улицам города. Удивила планомерная застройка центра города. Все эти одинаковые дворики, подъезд ассенизаторов. Никто ничего не пристроил по своему разумению, не перегородил проезды. Получается, что те отцы города или всего Черноземья, кто правил до беды, смогли заставить местных правителей принять правила игры в строительстве жилых домов. И даже целого города, не маленького такого. В благоустройстве тоже есть какие-то свои стандарты. Нет совсем узких улочек и подворотен. Дома построены пожаробезопасно из камня песчаника. Жаль, пока не могу посмотреть, как устроено жилье, но скоро и сам в такое перееду. Жить в трактире, конечно, удобно, только по деньгам ударяет не слабо, да и безопасности никакой в трактире, оставить вещи опасно, любой жулик легко попадет в номер при желании. Снимать комнату выйдет спокойнее и дешевле. Даже в дешевом, значит, нехорошем постоялом дворе выйдет минимум от половины дана в день. А в более-менее пригодных для жизни трактирах по 2 дана за 2 дня — это все без еды. В месяц примерно 30 данов, почти половина золотого. Кросс после моих усиленных расспросов смог изобразить мне картинку того, что ждет меня при аренде комнаты в разных районах. Комната у хозяина в недорогом районе обошлась бы мне максимум 4 серебрушки, но это без еды. В приличном районе цена уже примерно 6 серебряных, тоже без стола. Можно готовить самому, это хлопотно. Можно доплачивать хозяйке и питаться от общего стола, если качество еды устроит. И это еще примерно 5-8 серебрушек, если без особых разносолов. Носильщики частенько снимают целый дом на компанию и питаются в тавернах. Обзаводиться семьями они не спешат. Пока хотя бы не становятся учениками охотников, примерно в 22-25 лет, и не повышают свой доход радикально, достаточно для комфортного создания семьи. Общий стандартный уровень доходов в гильдии конкретно невысок, но частенько появляется возможность подхалтурить на город или частные заказы выполнить. Да и за мертвых крыс или редких животных Астер платит прилично. Еще немаловажно чувствовать себя свободным охотником. Такая деятельность привлекает молодых парней, не желающих провести всю жизнь в кузне или трактире в качестве работника или слуги. Да и общественный статус гильдейца гораздо выше, чем у подмастерья или прислуги. Член гильдии становится уже опытным лесным спецназовцем, убившим ни одного врага по сравнению с парнями, которые даже еще никого не убили. Общественное признание твоей нужной городу работы очень важно для общества, еще очень хорошо помнящего, что значит оказаться внезапно спасенными в смертельной ситуации сильными и надежными людьми. Вернувшись по второй улице к квартиру Мортенса, я быстро умял еще более быстро поставленный ужин, рассматривая жильцов и посетителей трактира. Видно, что народ собрался вполне достойный и независимый. Трактир Сахатова показался совсем другим по смыслу. Реальный трактир на фронтире, где собираются брутальные и бесстрашные мужики, желающие проверить себя и кого угодно в стойкости характера и кулачном бою. Здесь спокойно и комфортно. Место мне определенно нравится. Стоит подумать. Может, на длительный срок хорошему человеку сдадут номер за более приемлемую цену, пусть и бывшему охотнику. Даже с некоторым сожалением я покинул тихий уютный мирок солидного трактира и отправился на веселую пьянку в заведение уровнем пониже. На самом деле, мне хотелось бы побыть одному. Но сегодня я должен сидеть вместе с людьми, которые прикрывали мне спину и реально спасли от топоров крыс.